Многие белгородцы активно дымили табаком-самосадом, в том числе женщины. Опускали стекла машин, там, где стекла были, они заменяли их решетки, кровати или сетки, прикрытые, чтобы не дуло одеялами. И аккуратно сбивали пепел на дорогу. Аккуратно, потому что иначе рискуешь просыпать табак или уронить угли в утепленный теми же одеялами салон. Сгореть заживо приятного мало. Особенно если недавно выбрался из пылающего города. Ближе к полудню, слева от дороги, показалось большое стадо зомбо-оленей. Молодые зомбаки внешне ничем не отличались от свободных собратьев, а вот матерые твари издалека привлекали взор здоровенными коронами рогов. Но и те, и другие были злобными монстрами, люто ненавидящими людей. Проигнорировать колонну машин зомбаки просто не могли. Дрогнула земля под их копытами, когда они понеслись к каравану. Белгородцы, а вместе с ними и Хаммер, ускорились, насколько это было возможно. Но все же 100 км/ч – предел для старых машин на шоссе, 20 лет не знавшим ремонта. Как ни старайся, а сильно не разгонишься. Времена Формулы-1 давно в прошлом. От каравана отделился оранжевый мусоровоз КАМАЗ и встал, развернувшись поперек дороги. Давно уже в эту машину никто не загружал бытовые отходы. КАМАЗ сам превращал живую плоть в мусор благодаря АГС-17 «Пламя», автоматическому гранатомету, установленному на крыше грузовика в специальной башенке, сетчатом куполе, защищающем стрелка и второго номера от зомбо-птиц. Гранатомет затрясся, как припадочный, земля вперемешку с осколками и кусками оленьих туш вздыбилась посреди стада. Но это не остановило прущую на людей биомассу, переполненную норадреналином. Гормон ярости в носителей при встрече с людьми слизни закачивали просто-таки неимоверными дозами. Еще одна граната покалечила и убила с десяток зомбаков. И еще... В конце концов, когда от стада осталось меньше половины, у паразитов сработал инстинкт, если не самосохранение, то сохранение носителей. Копытные ведь еще пригодятся. Зверье рассредоточилось, делая дальнейший огонь из гранатомета малоэффективным, и отказалось от нападения на караван. Показательное избиение зомбаков Данилу очень впечатлило. Нечто подобное он наблюдал 1.5 года назад, когда проходил практику на стене, и ни с того ни с сего на город поперли зомбаки. Много зверья и обезьян. Тогда заработали пушки, сделанные на заводе Малышева, и это было мощно. Это заставило Дана поверить, что человек – царь природы. Просто царя временно отстранили от занимаемой должности, но все еще можно исправить, раз есть пушки». Так ведь то была стена, а тут лишь караван посреди территорий. Минут через 20 после того, как мусоровоз предотвратил атаку оленей, «Шкода», что плелась впереди, резко остановилась. Как ночью. Равиль вдавил тормоз, на его месте любой другой уже сказал бы пару ласковых, но вольника ничто не могло вывести из себя. «Опять что ли жрать будут?» Сказано было бесцветно, как бы между прочим. Экипаж «Хаммера» на ходу перекусил солониной и сухарями, запив скромный завтрак водой. Точно так же неприхотливо планировалось отобедать чуть позже. Зачем время тратить на остановки? Равиль распахнул дверцу. «Эй, чего стоим?» Из «Шкоды Октавии» со стороны водительского сиденья высунулась небритая морщинистая рожа. «Так у головной машины проблемы в движке, чинить нужно. Еще раньше нужно было, я ж говорил». «А сейчас шо уже? Уже поздно, уже дымит». Белгородец собирался еще что-то рассказать, но Равиль захлопнул дверцу. Но небритый оказался мужчиной, не гордым, сам подошел к джипу. Одет он был в спортивные штаны с лампасами и серую горнолыжную куртку, на которой еще различался логотип «The North Face». Жестом он попросил опустить стекло, мол, «Командир, на пару слов». Чуть помедлив, Равиль согласился на беседу. «А чё вы сидите-то в тачке? Если головная машина задымила, это надолго. Бабы обед варить будут. Старшой наш, вчера говорил, по 100 капель на брата выделит из общака в честь героев. Вашу, значит, честь». Мужик замолчал и, развернувшись, чуть ли не бегом рванул к толпе сородичей. Сообразил, видать, что пока он с чужаками лясы точит, его 100 капель запросто оприходует кто-нибудь более расторопный. Вопреки увещеваниям мужика, вылезать из джипа не хотелось. И напрасно, потому что караван застрял тут, похоже, надолго. Женщины занялись котлами, кострами и воспитанием детей, путавшихся под ногами. Воспитывали преимущественно подзатыльниками. Первой сдалась Мариша. «Пойду, что ли, ноги разомну». И вылезла из машины. Ашот выдал ей вдогонку. «Я б тебе размял. Кое-что другое». «Что ты там бормочешь?» Толстяк подождал, пока Мариша отойдет подальше. «Суповой набор, говорю, маслы одни. Ущипнуть и то не за что». Мариша присоединилась к группе девушек, по обыкновению своему топтавшихся в стороне от занятых мамаш. Молодежь почему-то к готовке не допускали. Странный обычай, да, но непонятный. Но главное другое, девицы дружно пялились на Хаммер. За тонированными стеклами рассмотреть что-либо внутри не могли, поэтому просто пучили глазища. И семечки еще лузгали. Мариша тоже отсыпали. Ее крепкие зубки завидно быстро выгрызали маслянистые бубочки. Так называли на слабожанщине очищенные семена подсолнечника. «Пойду и я разомну не ноги, а то, что между». Ашот выбрался из джипа. Порыв ветра, ворвавшийся в салон, заставил Данилу поежиться. Разминаться снаружи ему расхотелось категорически. Явление Ашота вызвало фурор. Развеялись последние сомнения в том, что толстяк ночью и правда отличился. Его зазноба не постеснялась распиарить достоинство любовника. Девушки чуть ли не из одежд выпрыгивали перед доставщиком. Даниле даже завидно стало, на него так никогда не смотрели. Правда, изображая страсть, девушки не забывали лузгать семечки с поистине пулеметной скоростью. Это был звездный час Ашота. Он просто купался в женском обожании. Его обступили, чмокали в щечки, норовили прижаться бочком, в общем, проявляли недвусмысленные знаки внимания. Энтузиазм новых подруг Маришу раздражал. Чтобы отвлечь их от толстяка, она принялась рассказывать какие-то небылицы и даже показывать руками, как это делают рыбаки, сообщая о своих уловах в полноводной реке Харьков. Мол, вот такенного пескаря вчера на спиннинг вытащил, а сегодня еще большую верховодку, киледок на 8. Про верховодку и пескаря – шутка, конечно. Но то, что красотка откровенно хвасталась, было заметно даже из Хаммера. А еще Дан заметил, в отличие от Мариши, как от компании с семечками отделилась одна деваха, коса до пяток, и бочком-бочком пошла, а потом резво побежала. Приспичила девки, что ли, кишечник о себе напомнил. Но нет, остановилась у старосты Захара, руководившего организацией праздника по случаю победы над супостатом. Схватив его за рукав, она принялась что-то рассказывать. К удивлению Дана, староста, забросив дела, внимательно выслушал, спросил что-то, та в ответ перекрестилась. Староста хмуро посмотрел на девиц, обхаживающих Ашота, перевел взгляд на Хаммер и кивнул, мол, спасибо, свободно. Жестом он подозвал двоих бойцов в фуфайках и шапках-ушанках, коротко им что-то объяснил, те, не проронив ни слова, исчезли за машинами. Да, но все это очень не понравилось. Ну, очень-очень. Тем более, что бойцы вновь нарисовались уже не вдвоем, а прихватив с собой шестерых товарищей с оружием. И пусть у половины из них были охотничьи двустволки, а не автоматы, это мало что меняло. Вся эта братья подошла к Марише со спины. Она же так увлеклась своими байками, что ничего вокруг не замечала. Ашот пару раз хватал ее за локоть с намеком, что возникли проблемы, но она лишь брезгливо отталкивала его руку. Белгородские девицы в такие моменты громко смеялись, будто души не чаяли в подруге из Харькова. И последнему идиоту было понятно, что дело тут нечисто, но не Марише. «Извините, господа, мне надо выйти». Данила полез через посапывающего Карена. Он хотел выбраться из джипа с той стороны, что не видна восьмерки белгородских боевиков. Надо выяснить, что тут происходит. Но его схватил молчун Карен. «Эй, ты чего?» Данила дернулся, что было сил. Никакого эффекта, только сдавленный хрип из легких. У Карена оказались просто-таки медвежьи объятия. Ребра затрещали, в глазах потемнело. «Тише ты!» «А то поломаешь еще парня», – лениво обронил Равиль. И тут же Дану полегчало. Непроизвольно он застонал, Равиль обернулся и с неодобрением уставился на Карена. Тот промычал что-то невразумительное, вроде как извиняясь. Пока Данила сражался с Кареном, двое в фуфайках взяли Маришу под локти. Девушка затрепыхалась пичугой в силке, но вырваться не смогла. Голова ее качнулась, когда конвоир отвесил ей не столько болезненный, сколько обидный подзатыльник. Девушку потащили вдоль каравана, Ашот кинулся за ней, но его быстро утихомирили, ткнув в живот двустволку. Толстяк попросту опешил. Что за беспредел? Вроде же друзья, обед в честь. Незанятые Маришей и толстяком бойцы направили оружие на Хаммер. Мало ли, вдруг выскочат бравые спасители Острога и затеют разборки. Чтобы этого не случилось, белгородцы будут стрелять на поражение, стоит только приоткрыть дверцу джипа изнутри или опустить стекло. «Куда они ее повели? Чего мы сидим? Помочь надо!» Но Дан, казалось, не слышали. И мало того, Никифор на миг открыл глаза и зло прошипел. «Молчи, пацан, спать мешаешь!» От такой заявочки Данила даже онемел. Карен его отпустил, и он плюхнулся на свое место, собираясь с мыслями. Очень хотелось сообщить Никифору, кто он, Никифор, такой есть, каким способом появился на свет и с кем до зачатия сожительствовала его мать. О бабушке, дедушке и прочих родственниках тоже следовало упомянуть. К счастью ли, к сожалению, но Данила не успел высказаться. В Хаммер ввалился Ашот. Толстяк тяжело дышал и чуть ли не рыдал от возмущения. Он отделался тычком в живот. Экипаж Хаммера тоже белгородцев волновал постольку поскольку. Им нужна была только Мариша. «Успокойся и расскажи, что да как». Дан старался, чтобы его голос звучал уверенно. «Мол, все под контролем, братан. Проблему решим, не сомневайся». «Я думаю...» – Ашот провел ладонью по лицу, успевшему в дороге покрыться черной щетиной. «Я думаю, это все из-за того, что Мариша...» Короче, она девкам в разговоре сболтнула, что она дочь советника Петрушевича, того самого из Харьковского острога. А девки напряглись сразу, а потом давай расспрашивать Маришу. А та и рада, дура. Начала им про жизнь в Остроге хвастать, про приемы всякие, про послов из Москвы и Ялты, про войну с донецкими и победу, и про то, что Харьков скоро самым крутым острогом станет и... И что с того? Данила никак не мог сообразить, к чему клонит толстяк. «Я чего-то не пойму вообще, при чем тут ее батя?» А при том, что бандиты в черном, которые белгородцев атаковали, сделали это по приказу Петрушевича. Ашот покачал головой. То есть белгородцы уверены в этом на все 100. Девки растрепались, когда Маришу увели. И мало ли, может, Петрушевич действительно нанял бандюков, чтобы те оружейную острог уделали. Да зачем ему это? А донецкие ему и совету чем не угодили? Ну, сравнил, возмутился Дан. Донецкие же сами первые на нас напали. Ашот криво усмехнулся. «И насчет белгородцев что-нибудь такое придумают. Объяснят народу, какие они сволочи. Это, брат, как два пальца об асфальт. Но ты-то не дурак, ты и главным нашим не верь. Ты своей головой думай, прежде чем за кем-то повторять. И вообще, чего мы тут сидим, когда Маришу увели? Я за оружием пришел. Сейчас возьму автомат и... Дан, ты со мной?» «Нет», – задано ответил Равиль. «Никуда он не пойдет. Я не позволю ему наделать глупостей. Хватит Белгорода. Я должен доставить Данилу Сташева в Москву, и я это сделаю. Прочее меня не волнует». «Да ты что, не понимаешь? Там же девушка!» В стекло водительской двери постучали. Вернулся мужчина из Шкоды. «Я... это... посланник я. Староста говорит, что у него к харьковским всем претензий нету. У него конкретно только к одному из ваших. Ну или к одной... И это, сейчас вспомню. Сейчас. В честь друзей Острога Белгород приготовил праздничный обед. Господа, вы все приглашены. Почтим за честь». «Чего?» – нахмурил Лаправиль. «Впервые на памяти Дана такое с вольником случилось». «Это староста мне не нальет, пока не придете. Так что я без вас никуда. Если надо, за карабином схожу, силой приведу. Вы уж извините, мужики, но уж больно выпить охота». На гранитном лице Равиля вновь шевельнулись только губы. «Карабин не нужен. Мы принимаем приглашение».